Более тесные знакомства. В дверь шлюз аккуратно поскреблись и потом постучались. Кого там еще на сон глядя принесло? Совершенно естественный вопрос сформулировался в мыслях Лаиры, а спросила она совершенно другое. «Билл, ты что ли? Если это ты, еще и без подарка, то пеняй на себя». Естественно, в шутку ответила она на стук. «Я это... Ты чипсы будешь?» — с надеждой пробасились за двери. «Давай, заваливайся, только секундочку тормозни, а чипсы я буду». Девушка торопливо намотала заменяющую простынь материю из необычно тонкого материала на манер туники древних римлян поверх своего тела. «Ну, ты где там застрял?» Билл именно ввалился. Похоже, сначала чипсов у него не было. Ему пришлось быстро организовать их добычу. «Не соскучилась?» «Пытаешься быть оригинальным?» Вопросом на вопрос отреагировала девушка. На самый обычный, приветственный вопрос молодого парня. «Все парни так предсказуемы!» «Да ладно тебе, не морщи лоб, а падай рядом. Тут по стене как раз экшен про водопад идет. А потом бестселлер про горы начнется. Заметь, все без перерывов на рекламу». Оба громко засмеялись, причем Билл умудрился успеть покраснеть и смущенно протянуть посудину с подобием чипсов. Они шлепнулись на кровать, где уселись по-турецки в полоборота к голомонитору, причем экспромтом придуманная, изготовленная туника у Лаиры чуть потеряла тугость натяжения, в результате чего и без того оголенное плечо оголилось гораздо ниже ключицы. «Я это вообще-то по делу?» Кося взглядом то на девичьи ноги, то куда-то в центр груди, выдавил у себя Билл, давясь чипсами. «Хотел у тебя расспросить, что мы сегодня такое видели?» «Ты что, придурок?» Лаира врезала ему по лбу, уловив направление взгляда его уже масляный глаз. «Да я тебе сейчас, кобелюка! Пошел вон нахрен отсюда, пока я тебе яй не оторвала и кое-куда не засунула!» «Ой-ой, прости, сестренка!» — кричал здоровяк, нисколько не чувствуя ни намека на боль. А девушка лупцевала его по всему, до чего могла хоть как-то дотянуться. Она тоже уже поняла всю двойственность ситуации, в которую они попали, но, улыбаясь, продолжала экзекуцию, естественно, не вкладывая никаких усилий в свои удары. «Ну ты придурок, блин, как тебе в голову могло такое прийти?» — осмотрела улыбающегося Билла и продолжила. «Ты чипсы-то у кого отнял? Ну, вижу же, по наглой морде, что весь свой рацион на сегодня ты слопал сам». «Да, я свое съел. А че он один в коридоре сидит и смотрит на заклепку и не ест ничего, да и дверь в его комнату открыта?» «Кто он? И откуда на совершенно ровных поверхностях заклепки?» «Да какая разница? Раз смотрит на стену, то непременно что-то видит». Билл уже совершенно спокойно и с обычной только большому и крупному молодому человеку непринужденностью заползал на кровать с целью усесться рядышком, поближе. Что и не говори, а его названная сестренка ему, честно говоря, нравилась. И как просто девушка тоже. «Так, большой Билл, тащи его сюда, живо!» Просто так и прошипела Лаира и одарила парня взглядом, не терпящим неподчинения или заминок в исполнении приказа. Но, естественно, Билла как ветром сдуло. Он умчался в коридор, попутно не заметив, что его импровизированная римская туника, сооруженная по аналогии с Лаириной, зацепилась за край кровати топчана, размер больно большой, и осталась в комнате у девушки. Спустя минуты две, не больше, здоровяк снова ввалился в комнату Лаиры. На его плече висело беспомощное тело Игната, а в руке он держал нечто, напоминающее многоступенчатый термос. Именно в таком варианте всем была предоставлена пища сегодня. Все нераспакованное. «Куда?» клади его сюда», — указала место на кровати девушка. «Остальное поставь на столик, пока, и не вздумай брать чего-нибудь из его еды. Да прикройся ты, в конце концов!» И она пренебрежительно смерила его взглядом с ног до головы. Билл послушно выполнил все указания и замер, глядя на манипуляции новой сестры, которая принялась активно делать искусственно дыхание новому, действующему лицу в ее крохотной комнате. Дело в том, что вся импровизированная накидка из простыни уже давно скомкалась в районе ее живота ниже пупка, но на это маленькое недоразумение девушка не обращала никакого внимания. Наконец Игнат сделал самостоятельный вздох, закашлялся, открыл глаза и, захватив девушку за талию руками, приподнялся, подтянулся к ней всем телом, уткнулся ей в грудь и тихо, совершенно беззвучно заплакал. Ну, как заплакал? Он сидел, а слезы просто текли из его глаз. Лаира прижала его голову и, поглаживая по волосам, что-то стала шептать ему на ухо. В этот момент в комнату влилась еще одна компания, требующая от присутствующих отдельного внимания. И Лаира с Биллом посмотрели на вошедших со своих, у некоторых очень оригинальных, мест. Шедшие первыми Алиша и Саид, увидев своеобразную картину, попытались остановиться, но так как проем входа был узок, остальные гости пропихнули их внутрь. Изума вместе с Магометом были следующими, попавшими в неловкую ситуацию гостями. На их вдавила Варвара Сли, который находился у нее на плече без признаков реакции, находящегося в сознании человека. «Охренеть! Ну и видок у вас!» — подвела итог Варя и положила рядом с Игнатом беспамятствующего Ли. «Этот следующий!» Она единственная, кто правильно оценил обстановку окружения. «Помощь нужна, сестренка!» «Есть что-нибудь успокоительное?» Совершенно не в этой ситуации прозвучавший вопрос не поверг Варю в смятение. «Сон будет благоприятен его состоянию», — уточнила совершенно спокойная девушка. «Кстати, а что с ним такое?» «Думаю, что поможет. По крайней мере, не навредит точно». «А с ним случилась обычная истерика. Ну, тихо такая истерика. Нервишки подвели. Я вообще удивляюсь, что такой случай произошел только с одним из нас», — пояснила Лаира. Варвара протянула руку к шее притихшего на груди девушки парня, нащупала только ей известную точку и замаскированным под поглаживание нажатием отключила его, погрузив тем самым в сон. «Ну, а с вами-то что стряслось?» Лаира оглядывала гостей, а Билл держал в руках просто не знаю, кого прикрывать, ее или всех сразу, чтобы не пялились на сестренку. А посмотреть было на что. Парни выглядели пострадавшими. У всех было по бланшу с левой стороны лица, а Саиду по всему профилю досталось. Девушка смущалась недолго, запрыгнула на кровать, заняв место у стены, к которой можно было прислониться, как к спинке кресла. В ноги им упирались головы лежащих Игната и Ли.